дистанционный взрыватель. Нажимаем на кнопку. Раздался треск, будто раскололи орех, и из разломившейся надвое горошины в блюдце вытекла капелька бесцветной жидкости. Я чрезвычайно силен и способен проникать сквозь кожаные покровы. Внимательно смотри. Генерал выщелкнул сигарету из пачки и, осторожно смочив отраву и фильтр, дотронулся им до губы Петруччо. Твой дружок нам не подходит. Пусть послужит науке. Глаза того мгновенно выкатились из орбит. Тело дернулось и сразу же застыло судорожно выгнувшимся, обмочившимся трупом. Но ты и сволочь! От ярости Шилаевский мог только хрипеть, и, остро ощутив свою беспомощность, он громко застонал сквозь стиснутые зубы. — Тогда и меня замочи, а иначе, падла, тебе не жить. — Ты все правильно понимаешь, майор. Генерал поднес к блюдцу зажигалку, и половинки контейнера исчезли в пламени. — Ведь кого раньше называли сволочью? Бурлаков, добывающих свой хлеб в поте лица своего. Вот я и тяну свою лямку, как могу. А что касаем моей личности, то, боюсь, она тебе не по зубам. Дело в том, Лаврентий Павлович, что теперь у тебя в черепе сидит такой же контейнер с ядом. Простенькая операция, но голова, наверное, болит, ты уж извини». Так что, если будешь себя плохо вести, я или кто-нибудь другой нажмет кнопочку, и будешь таким же. Глянув на мертвого Петруччо, он показал белые, наверное, очень острые зубы, и, внезапно сделавшись серьезным, глубоко заглянул Шилаевскому в зрачки. — Ты жив, пока мне это надо. Будет не надо, сдохнешь. Стоит только нажать кнопку. Глава 46. Как ни крути, а все-таки человек — венец мироздания, даже если у него не откручивается секретка на колесе. Ухватив зубило чуть ли не зубами, Снегирев вытащил его из покрышки и, приставив острие к бастующей гайке, взялся за правку. Двух ударов по касательной оказалось достаточно. Секретка, слава труду, подалась, и, поменяв угробленное колесо на запасное, он, что было сил, погнал мышастую по славе. «Давай, давай, моя девочка, давай!» Девочка дала. С ревом пронеслась над сортировочной, стремительно форсировала Неву и, выбравшись на правый берег, полетела стрелой вдоль Дальневосточного, мимо веселого поселка к улице Калантай. Дальше были сплошные проспекты большевиков, новаторов и, слава богу, Косыгина. Вот эта улица, вот этот дом. Наконец Снегирев загнал мышастую в боковой проезд, объезжая детский садик, сделал круг по двору и, запарковавшись неподалеку от помойки, потянулся за биноклем. И кого мы имеем? Совсем недалеко от арки он увидел знакомый «Фольксваген Гольф». Чуть поотдаль на детской площадке стояла 740-я, значит, все находились на месте и наверняка уже цепились друг к другу в глотке. Угораздило тебя, Людмила Ивановна! Глянув на зашторенные окна Ведерниковской обители, Снегирев начал собираться и, экипировавшись по полной программе, двинулся вдоль зарослей боярышника к дому. «Поцелуй меня в щечку впалую!» Почитай мне на ночь землю малую. Через раскрытую форточку на первом этаже доносились громкие звуки гульбища. Где-то неподалеку вонюче газовала на мокиках молодежь, а из кустов в детском саду слышалось заунывно патриотическое под гитару. Среди песков афганцам опаленных, на склонах гор, где стонет камнепад, лежат останки ветром погребенных, в чужой земле оставшихся солдат. Невесты их давно детей родили, и о былом не любят вспоминать. Отцы спились, друзья совсем забыли, и только матери их продолжают ждать. Как сыр со слезой. Снегирев вошел в подъезд и, поднявшись на третий этаж, прислушался. Ласки, голубые глазки, ласки. Из квартиры Ведерникова не доносилось никаких подозрительных звуков, но это ничего не значило. Внутри работали.